Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, так сидя, слушая, размышляя, переживая эту великую радость общения с Господом и друг с другом, я так думал, как хорошо было бы, если бы каждый день был бы праздник юбилея. Но, наверное, так не будет. Брат уже напомнил, что ожидается еще один юбилей пред престолом Бога, вечный юбилей, да? Но это будет еще славнее. Я хотел напомнить в заключение один стих, да, который записан в первом послании Фессалоникийцам, 5 главе, 18 стих. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». За все благодарите. Я не хотел на этом остановиться, но хотел сказать, у нас есть основания за это столетнее водительство, объединение, братство, церквей, не только один раз сегодня тут поблагодарить, да? Действительно, найти основание каждый день преклониться пред великим Богом, Его величием, и снова сказать, Господи, спасибо, потому что Ты есть Тот, Который вел, да, 100 лет это братство, церкви, хранил, испытывал, воспитывал и наказывал иногда. Себе сказал, что это было не так? Братья и сестры, наказывал иногда или нет? Почему? Да, Библия говорит, кого Бог любит, того обличает и наказывает, то есть воспитывает. Ну, не воспитывай меня, ну, что с меня получится? Вы скажете, да мы лучше тебя, конечно. Но я понимаю, если бы Бог бы меня не воспитывал, я был бы, вы знаете, жалким существованием. И как хорошо, когда мы поддаемся Божьему воспитанию. Но для того, чтобы праздновать этот великий праздник благодарения нашему Господу, предшествовало очень много труда. И мы хотим за это, во-первых, сказать сердечную благодарность нашему Господу. Но и, во-вторых, хотим благодарить и наших дорогих братьев и сестер, всех, кто участвовал в духовном приготовлении к этому юбилею. Будь это регента, будь это хористы, музыканты, проповедники, которые тоже, наверное, не один день точили мечи, да, в Божьей мастерской, чтобы они были остры с обоих сторон. И вы знаете, слушая проповеди сегодня, я внутренне благодарил Бога, Господи, получилось. Мечи работали хорошо, Слово Божие действительно, оно действовало сегодня здесь. Это великая милость. За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Мы благодарим Господа и вас, дорогие братья и сестры, которые совершали материальный труд. Как много надо было потрудиться всем церквям и многим-многим братьям и сестрам, да, для того, чтобы накормить, для того, чтобы усадить, для того, чтобы сделать крышу над головой и очень многое-многое другое. Сердечное вам всем спасибо. Я видел и уверен, что каждый из вас делал это с радостью, как для Господа, из любви к Господу и к Его Церкви. Мы очень благодарны, что так много гостей посетило наше дорогое общение, наш юбилей. Из Германии, из Канады, может, Америки, да? Казахстана и еще других мест, может, даже всех не знаем. Я учет не вел сколько, но я знаю много. Вы знаете, это так радует сердце. Это говорит о том, что, дорогие братья и сестры, мы любим друг друга. И эта любовь влечет нас друг от друга. Приехать так просто из Германии на 1-2 дня – но я думаю, это стоило или нет? Я думаю, да, стоило. мы благодарим за те многие группы, которые участвовали в евангелизации, в палаточной евангелизации из Германии. Надеемся, если мы вас не обидели, вы еще приедете. Благодарим от всего сердца дорогих братьев и сестер, которые трудились над нашей книгой «Историю братства. 100 лет под кровом Всевышнего». Благодарность дорогому нашему брату Петру Петровичу и все те, которые сотрудничали и участвовали в этом труде, иногда не просто днем, и днем, и ночью. Мы сердечно благодарны, потому что написано, за все благодарите. Бог этого хочет. Мы благодарны дорогому брату Виктору Фасту, который вложил очень большой вклад для того, чтобы эта книга вышла в жизнь, в свет. Да воздаст Господь сердечную благодарность. Мы благодарим дорогого брата Якова Пеннера, руководителя комитета Аквила, который тоже с многими, может быть, другими братьями, сестрами трудились для того, чтобы эта книга вышла в свет. Мы благодарим комитет Аквила и многие церкви, которые участвовали в этом, как в духовном отношении, так и в материальном отношении. Дорогие церкви, дорогие братья и сестры, спасибо вам. Да воздаст вам Господь за вашу любовь, за вашу жертвенность для нашего дорогого братства. Пусть Бог воздаст вам за все это. Мы хотели, чтобы от всех гостей, ну, выразить к вам такую просьбу, прощение. Вы знаете, мы хотим что-то особое выпросить у вас, когда вы уедете домой, чтобы это запомнили и никогда не забыли. Вы скажете, а что такое? Может, какие-то средства, может, какие-то, ну, материальные, значит, помощи. Дорогие братья и сестры, нет, нет. В глубоком смирении перед Богом, перед Церковью Христа, перед народом Божьим, я хотел сказать, молитесь о нас. Мы хотим молиться о вас, чтобы Бог более и более еще связал эти узы братской любви и взаимопонимание христианского друг с другом. Может быть, кто еще не передал привета, вы можете еще только очень скоро встать и сказать привет оттуда. Мы готовы принять эти приветы. Нету приветов, да? Все приветы выражены. Да, громко. Принимаем привет. Урбах, принимаем привет. Принимаем привет. Слава Богу. Да, братья и сестры, наши братья и сестры знают о том, я благодарил их, но когда Бог имел свой план и положил меня на определенное время в постель, то я знаю, что в Германии, за рубежом, во многих местах молились обо мне. И я верю, что по милости Бога, по молитвой вашей, наших братьев и сестер, и ваших молитв, я очень скоро снова встал. Ну и сегодня могу сказать, я очень здоров. Особо на юбилее, да. Ну, думают, что так Бог поддержит. И потому что я думать, что я буду еще долго-долго праздновать юбилей. Там. Но для этого тоже нужно здоровье. Привет и все, да я долго ждать не буду, потому что наше время на исходе. Принимаем привет. Только громко, потому что вы видите, я говорю громко, вы скажете микрофон, я могу убирать, я буду громко говорить без него. Принимаем привет из города Анки. Принимаем привет. Принимаем привет. Еще один привет из Канады от Бена Фалька и его помощницы Эрны. Ну, с некоторыми местами Священного Писания. Я их прочитаю. Эта семья жила тут у нас одно время, неудачно, 3 года, да. Они очень близко тоже связаны с нами. Иона, 2 глава, 10 стих. «А я голосом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню у Господа спасение». Исаия, Иисус Навин, да, 24 глава, там 15 стих, там сказано: «А я и дом мой будем служить Господу». Наедали наставление Иисуса Навина израильскому народу. И еще. Нет, это все. Если больше нет приветов, принимаем привет. Долго сильно думаете. Да. Если больше нет приветов, мы встанем и за все приветы сердечно благодарим. Просим от нас передать привет. Мы еще будем молиться. Отец наш Небесный, как мы счастливы, что имеем такого доброго, любящего, милосердного, долготерпеливого, всесильного, милостивого и всепрощающего Господа и Бога, благодеющего, обильно благословляющего церковь свою, народ свой. Еще раз мы, оглядываясь на пройденный путь столетнего служения нашего братства и хождения пред именем Твоим, мы возносим Тебе сердечную хвалу, жертву уст наших. Господи, соделай так, чтобы моя жизнь, жизнь моих дорогих братьев и сестер, церкви Твоей, которых я так люблю. Господи, Ты знаешь, я говорю истину, потому что Ты сроднил нас кровью Твоей святой. Помоги нам под кровом Всевышнего продолжить это шествие, следуя за Тобою этим узким путем, бескомпромиссно с этим миром. Господи, просим Тебя, помоги нам никогда не уклониться, но сохранить верность Тебе и в глубоком смирении, следуя за Тобой, подражать Тебе. Помоги, чтобы мы жили новой жизнью, святой жизнью. Мы просим Тебя, благослови всех нас и помоги нам унести отсюда сердце, полное благословение. Нет, Господи, я переживаю это, мое сердце переливается Твоими благословениями. И так хочется, чтобы так было в каждом сердце. Господи, будь милостив и сохрани церковь Твою, народ Твой, не только в Сибири, но везде, где дети Твои, церковь Твоя. следует за Тобою, подражает Тебе, Господи, и стремится преображаться в образ Твой. Господи, где она хранит себя от всякого лжеучения и в глубоком смирении предоставляет Тебе всегда первое место в жизни, в служении и хождении вслед за Тобою. Господи, если Ты обильно благословил нас, то Ты, Господи, прими все наши благодарения. Мы также благодарны Тебе и за то, что Миролюбовская Церковь, на которой выпала очень большая доля труда и служения, благослови Церковь и воздай во много крат. Мы просим Тебя, Господи, Ты знаешь, если Твоя милость будет простерта к нам, то мы хотели завтра в 7 часов вечера продолжить это торжество. Приготовь нас к этому и сделай так, чтобы много желающих сердец и душ снова могли прийти для того, чтобы разделить радость общения. Мы просим за наших дорогих друзей, братьев и сестер, которые приехали к нам издалека, из разных мест, Германии, может, Казахстана, еще откуда, которые будут отправляться домой. Господи, просим Тебя, храни их, благослови их. И там, где они будут, сделать, чтобы они были там благословением, и чтобы и там через них прославилось имя Твое. Господи, услышь нас, мы просим об этом, наш чудный вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Поем еще один стих, Вождь наш верный, Дух Святой. Что за друга мы имеем, нас он к жизни пробудил, в нем мы счастьем владеем, в нем источник вечных сил. Ах, как часто мы страдали, боль терпя напрасно там, где просить мы забывали, чтоб один помог нам. Господи, Ты собрал нас по великой милости Своей. Отпусти нас от ног Твоих с миром и с отцовским благословением. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святаго Духа да пребудет с нами. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Теперь еще объявят что-то, ну, тоже интересное. Хотел только, братья и сестры, сказать, да, я уже говорил о книге, которая готова и частично находится здесь, потому что напечаталась в Германии. И вы скажете, а почему вы не отдаете нам их, этих книг? Ну, потому что их, ну, еще одна третья часть только пришла, может быть, да, ну, чуть больше. И чтобы не дать место дьяволу, одному дать, а другому нет, а потом посеять обиду, мы немножко потерпим, и тогда на каждую семью. А те, которые в Германии, обратитесь в комитет Аквила, ну, мне кажется, у них там тоже есть достаточно, их каждый может там ее приобрести. А теперь Иван Францевич, наверное, что-то расскажет еще.